«Пристегнитесь, пожалуйста, мы начинаем снижаться», — сказала стюардесса. «Обратите внимание на вид за окном. Это Брюссель. Самолет находится над Бельгией». Под грудиной противно заныло. Airbus начало ощутимо потряхивать, особенно когда машина совершала предпосадочные маневры. Воздушное движение в этом районе напоминало перегруженную автостраду, и Славик только охал, завидев в иллюминаторе огни другого самолета. «На таран идет?» Монитор, вмонтированный в переднее кресло, показывал огни световых горизонтов взлетно-посадочной полосы. Земля приближалась подозрительно быстро. Далеко за аэропортом мерцало ярчайшее оранжевое зарево. Световой купол Парижа. Приземлились штатно. Толчок почти не чувствовался. Низко загудели реверсированные двигатели. Airbus затормозил и вскоре повернул к терминалу. «Мадам и мсье, добро пожаловать в Париж, столицу Французской Республики. Благодарим вас за то, что выбрали нашу авиакомпанию». Здесь все оказалось иначе. Совсем как в мире за дверью. Запахи, освещение, сливающиеся в единый шум разговоры людей. Ну точно, другая планета. Инструкции Алены даром не пропали. Таможню Славик миновал без проблем и вышел в зал прибытия. Куда идти теперь? И где встречающий, про которого Перек сказал лишь одно? Вас сразу узнают, не переживайте. Слава? Привет. Меня зовут Иван. Общаться будем на «ты», согласен? Ого! Славик никак не ожидал такого приветствия и уж тем более такого гида. Полагал, что пришлют напыщенного индюка, вроде господина Перека. Иван выглядел лет на 25 или около того. Высокий, лицо узнаваемо славянское, глаза голубые, темные короткие волосы. Парень крупный и широкоплечий, из той породы людей, которые производят впечатление больших. Улыбка не европейски лучезарная, а скорее немного грустная или снисходительная. Одет не ярко, без изысков. Голубые джинсы да бурая спортивная куртка. Вдобавок соотечественник. Словом, Иван мигом вызвал подсознательную симпатию. «Оделся, как на Северный полюс», — Иван критически оглядел Славика. «Погода хорошая, плюс 7. Пошли за багажом». «У меня все с собой, ручная кладь», — ответил Славик, похлопав по рюкзачку. «А как мы попадем в город? Такси или автобус?» «Зачем? Я на машине. Паркинг тут недалеко. Двинулись. Чего оглядываешься?» «Непривычно». «Ерунда, втянешься». Спустились по эскалатору, зашагали через основной пересадочный узел. Народищу полным-полно. Негры, индусы в челмах, арабы. Вавилонское столпотворение. Иван привычно лавировал между магазинчиками и кафе, иногда подсказывая: «Сейчас направо, теперь вниз, к выходу». Пулково рядом с Руасси Шарль де Голь выглядело бледно. Совсем другие масштабы. «Вот моя красотка!» Иван с видимой гордостью похлопал по бамперу бледно-голубого автомобиля. «Мечта юности!» «А это что?» — уточнил Славик. Иван насмешливо фыркнул. «230-й Мерседес, небесного цвета, как видишь. 69-й год выпуска. Состояние идеальное. Садись, поехали. Сначала на трассу А1, а там и до предместья рукой подать. Ты торопишься?» «Понятия не имею», — ответил Славик. «Я даже не знаю, в какой гостинице буду жить». «Никаких гостиниц. Поселишься у меня. На этом настаивает знакомый тебе Перек. Хочешь покататься по городу?» «Конечно». Славик уселся в кресло двухместной спортивной машины. «Слушай, можно вопрос?» «Хоть 10». «Ты... ну кто ты такой?» «Проченков Иван Андреевич, 82-го года рождения, высшее, был, имел, привлекался. Двойное гражданство России и Франции. Ты пристегнись. Дальше». «Я не это подразумевал». «А, понял. Считай, я твой напарник». «Напарник?» — Славик закашлялся. «Именно. В подчиненном положении. Главный все равно ты, как Аргус. Мои прямые обязанности — рассказывать, объяснять, учить, потакать капризом и следить, чтобы тебя никто не обидел». «Могут обидеть?» «В Париже вряд ли. Точнее, в современном Париже. Мерседес покинул территорию аэропорта и вышел на автостраду, заняв средний ряд. Иван уверенно держал 110 км в час. «Как ты оказался во Франции?» Славик понял, что вопросы задавать можно, причем любые. «Кривая вывезла. Закончил Смоленскую академию ПВО. Потом французский иностранный легион. Третий пехотный полк, расквартированный в Гвиане. Не сложилось. Пятилетний контракт не осилил. Были обстоятельства, уволили. Теперь работаю сам знаешь на кого. Причем с моей точки зрения довольно успешно. Мне нравится. В активе 4 операции на той стороне. 9 языков, включая латынь, греческий, старопровансальский и норманно-французский. Степень бакалавра Сорбонны по истории романских государств 10-14 веков и всякое другое по мелочи. В пассиве раздолбай и бабник. Но меня терпят». «Круто», — искренне ответил Славик. «Почему тогда ты в подчиненном положении по отношению ко мне?» «Субординация. Знаешь, что это такое? В армии служил?» «Конечно». «Владельцы дверей по определению стоят выше обычных сотрудников. Вы особенные, пускай не всегда это осознаете. А я солдат. Моя задача — выполнять приказы. Кстати, есть хочешь?» «Спасибо. В самолете накормили до отвала». «Тогда буду показывать тебе достопримечательности, если ты не устал после перелета, конечно. Новогодний Париж выглядит потрясающе. Поедем через Сен-Дени в центр, бросим машину где-нибудь в Тампле и прогуляемся. Я живу во втором округе на углу бульвара Капуцинов и улицы Короля Эдуарда VII, недалеко от оперного театра. Квартира дорогущая, но это допустимые траты, в пределах разумного». К 8 вечера по местному времени, в Париже было на 2 часа меньше, чем в Питере, совершенно обалдевший от впечатлений Славик валился в квартиру Ивана, сбросил рюкзачок в углу, расшнуровал ботинки и в полном изнеможении опустился на стул, одиноко стоящий в пустой прихожей. «Ванная и туалет там», — Иван указал на белые двери с медными ручками. «Прямо по коридору. Моя берлога. Налево кухня, направо комната для гостей. Не рассиживайся, шагом марш в душ. Твое полотенце синее. Зубная щетка с собой? У меня есть запасные, еще не распечатанные. Потом ужинать и спать. Завтра ранний подъем». «Насколько ранний?» «Встаем в 7, к 8:30 едем на бульвар Монпарнас. Это на том берегу Сены. Будешь знакомиться с боссом. Тут не Россия. Деловые люди поднимаются чуть свет». Славик начал ощущать, что прежние страхи уходят. В этом была немалая заслуга Ивана. Он ненавязчиво и мягко сумел мгновенно адаптировать гостя из Питера к чужой реальности. Пока гуляли вдоль Сены, от Тампля через Нотр-Дам, Лувр и Сад-Тюильри к площади Согласия и обратно к машине Парю де Ривали, Иван объяснил, что за граница отличается разве что иным складом ума туземцев, да жуткими ценами на бензин. В остальном здесь все то же самое. Воздух, вода, небо и солнце одинаковые, что в Париже, что в Бобруйске. А самое главное, здесь никому нет до тебя дела. Твори, что хочешь, не выходя за рамки закона. Выдохни, Славик, ты среди людей. Ужин Иван приготовил сам. По отбивной с кровью на брата, тушеные овощи, бутерброды с сыром и красное вино. Славик разомлел, но спать пока не хотелось. Читать нечего. Все книги у Ивана оказались французскоязычные. Телевизора в доме он вообще не держал. Хватало аж целых 4 ноутбуков, от портативного до 20-дюймового монстра в берлоге, заваленной книжками, распечатками и альбомами по искусству. Ничего себе, сержант иностранного легиона. «Давай покажу кое-что интересное», — предложил Иван. «Таких фотографий никто и никогда не видел, за исключением моих коллег по бизнесу. Погоди, найду папку с файлами». «Вот оно». Протащил с собой цифровик. Невозможно было упустить случай. «Гляди, этот мужик в синем, король Франции Филипп IV Красивый. Сразу за ним, в соболином плаще, канцлер Нагаре. 1306 год, представь». «Невероятно!» Славик коснулся монитора, будто не веря. Тотчас вспомнил Рерика с Иконунга с дружинами и заметил для себя. Еще как вероятно. Ты там был? Рассказать? Давай. Не знаю, с чего начать. Столько всего происходило и еще произойдет. Сначала начни. Это долго. Ночка тогда выдалась знатная. Вспоминать страшно. У капитана Марсиньи случился очередной приступ хандры. Дождь, холод, да еще и происшествие на улице Баннель.